«Есть», — кратко отвечал вестовой. «Ну же, сколько?» — проявляя нетерпение, спросил я. «Лежит в сундуках серебро. А сколько его там?» «Непонятно», — отвечал воин. «Спеши к военторгу, и пусть занимаются делом», — сказал я этому вестовому и стал раздавать приказы другим нарочным, чтобы те собирали военный совет. Уже было слышно, что начинались бесчинства, несмотря на то, что договаривались грабить цивилизованно. «Не люблю, когда чинят насилие над женщиной. Никогда этого не понимал, так как для меня заполучить полное согласие женщины – это дело принципа, игры, самоутверждения. А так, как животное, и это нужно прекращать. Что там, в порту?» – спросил я у одного из бывших военторговцев, которому поручил досмотреть склады и гражданские суда. «Провизия, есть и ткани, оружие мало, но на батальон точно наберется». На корабли грузили полевые пушки, венецианцы говорят, что должны были их уже вести к Шереру в помощь, но долго не выходили в море, так как непонятна обстановка с русским флотом, докладывал Андрей Бокша, военторговец в прошлом, а нынче сотенный одного из моих отрядов. «Все собери, пересчитай, оцени. Торговые кораблики маловаты будут, но думаю, они также призом нам подойдут, переправим в Черное море, так что действуй. Прознай также о тех, кто хотел бы переменить место жительства, но знаком с морским и речным делом», — я улыбнулся. «Кому я это говорю? Действуй по своему разумению». Доложили о потерях. Всего это у персов, егерей и у моего личного отряда безвозвратными 34 воина. Раненых еще 47. Надеюсь, что это основные потери, так как главные бои в городе случились у меня и у персов. Хотя, нет, звуки боя в стороне крепости Мирамари, другой менее укрепленной цитадели, расположенной на севере от города, все еще слышны. Там небольшая крепостица, но на дороге к ней были казармы французов. Посмотрим, как с потерями у калмыков, которые в той стороне должны были работать. Но в целом я был доволен. Получилось. Нужно разобрать ошибки, выявить причины некоторой несогласованности в действиях, что помогло, а что не стоило использовать. Работы много, было бы на нее время. Военный совет провел сумбурно, скомканно. Все командиры рвались грабить город и его предместья. Пришлось нарезать кварталы, где кто будет просить у граждан поделиться имуществом. Но попросил обождать пару часов. Я послал людей в место, где ранее заседал магистрат. Если нам выплатят хорошие отступные, то и нормально, не будем тратить время. Нам выплатили, но местные денежные мешки опомнились только тогда, когда поняли, что их будут бить, причем по самому уязвимому месту, по кошельку. Вскрывались склады, и оттуда просто уносилось все. При этом лучшая зона ответственности, склады французов, досталась военторговцам. Тут я, конечно, использовал служебное положение, но кто же без греха? В итоге добра награбили и изъяли навскидку почти на 1 000 000 рублей, если считать с кораблями. Взяли еще почти 1000 мулов, 300 коней. Уверен, что они пригодятся, как и телеги. Уже завтра отправится караван с награбленными и с ранеными, которых сложно поставить в строй. В Вену или Будапешт заходить никто не станет, пойдут прямиком в Новороссию и дальше. А оттуда должно будет прийти подкрепление, еще 100 стрелков. Очень надеюсь, что за месяц управится. А к вечеру на горизонте показался русский фрегат. Он прохаживался вдоль берега, будто бы всматриваясь. После приблизился, неверно, не поверил в то, что на кораблях в порту уже был Андреевский флаг, пусть и плохо исполненный, а над крепостью развивался флаг Российской империи. Прибыл Федор Федорович Ушаков. «На том и спасибо, что не стану оставлять свои гарнизоны», — сказал я и приказал готовиться к отбытию на Горицию. «Именно от этого города до Удины рукой подать, и мы еще должны успеть к главной битве за Венецию». Глава 9. Триест. 10 мая 1798 года. Конечно же, просто взять и убыть, чтобы и дальше громить супостата, никак не получалось. Моментально нарисовалось множество организационных вопросов, без решения которых мой уход мог выглядеть, как трусливое бегство. Взять, например, такую проблему. Во всех подразделениях, что под моим мудрым, как я надеюсь, командованием, трофеев оказалось немного, а очень много. Под словом «трофей» я понимал еще и награбленное из бедных, а на самом деле не очень, граждан вольного города Триест. Вольного ли? Подумаем над этим утверждением чуть позже. А сколько было вопросов о том, кто какой отряд французов разбил или захватил, кому достанется тот или иной карабин, или даже мундир. Чувствую, что немало калмыкских и казацких подростков будут скоро щеголять во французской одежде. Потом в полный рост встал вопрос с телегами, которых в городе набрали преизрядно, коней нашли достаточно, но кому быть возничими? Понятно, что военторговцам, которые и должны были доставить награбленное в мои земли, но их не хватало. Придется закрывать этот вопрос ранеными и наймом местных. Кроме того, нужно было кому-то отвезти не менее 400 мулов. Именно их я хотел использовать в своих поместьях. Такие вот маленькие тягачи вполне вписываются в быт селян Надеждова. А вот остальных подобных полезных недолошадок, ослов-переростков, нужно отправлять следом за нами, чтобы Суворову их продать. Тут впору было просить помощи, или приказывать, раз я соучредитель у военторга, чтобы Лашкарь прислал больше людей, но и он начал свою бурную деятельность, уверен, что Захар не дремлет, а работает с русским войском. А те из военторга, что пришли следом за мной, так и вовсе пошли шаромыжничать по деревням. Хотя, нет, просить и умолять тех немногочисленных крестьян, что числились за Триестом, никто не станет, а вот где купить ну очень задешево корову, может и просто взять в дар, до того постращав, что будут бить, это да. Грязная работа у военторговцев, но творческая, требующая недюжинных способностей в области актерского мастерства. Но ничего, создам из них театры, пусть после службы на сцене актерничают, если не сработают с большой прибылью и пользой. Несколько удивило и расстроило то, что ни моцареллу, ни пармиджана в округе почти не делали. Город вообще во многом зависел от внешних поставок, с той же области Римини морем или из Венеции морем и по суше. Но пару умельцев-сыроделов все же уговорили на переезд, где угрозами, а где и добрым словом. Нет ничего более действенного при убеждении, когда происходит коллаборация кнута и пряника. Но не только вопросы военторга заполонили мое сознание и заняли то самое драгоценное время. Хотя вот это все, даже с грабежами, было мне интересно, так как многие специалисты, как и коровы, окажутся именно в моем поместье и дадут новый толчок мясомолочной промышленности в Надеждово. Более остальных меня отвлекал вопрос с будущим Триеста. Ну, и я несколько мандражировал перед встречей с адмиралом Ушаковым. Да, такая встреча должна была состояться, о чем меня уже предупредил капитан фрегата «Неаполь» лейтенант Арсений Петрович Кошкин. Это его корабль прибыл на разведку и кружил, рассматривая обстановку, после ушел в море, скрылся с глаз, но через 3 часа появился вновь, уже следуя в составе огромного русского флота. Как же это сладко звучит, когда русский флот огромен. Менее грозно осознавать, что целым фрегатом командует всего-то лейтенант. Вот такие вот дела, когда целые фрегаты отдаются под командование всего лишь лейтенантом. Как я понял, на этом фрегате, неаполитанском к слову, есть свой капитан, вернее был капитаном, теперь этот, фамилию не помню, Мироматей или еще какой Мастроянни, числится помощником капитана. Хотя, я так думаю, что молодой русский лейтенант вряд ли еще способен управлять большим кораблем, потому он лишь надсмотрщик. Радость берет, что русский флот прирастает кораблями и становится в регионе очень крепко. Нужно сюда пригнать некоторых засидевшихся на Балтике капитанов, чтобы решить кадровую проблему. А то все эти яхты и военные корабли в роли прогулочных катеров. Не время для всего подобного. Если не встать в Средиземном море сразу мощно, то волки, как французы, но прежде всего английские лаймы, прогонят нас. Мы им, как бельмо на глазу. Кроме того, именно мне нужно было решать вопрос с пленными. Их очень много, 1500. Были французские, как и местные республиканские подразделения, которые не успели к сражению или не сильно-то и спешили. Кормить все вот это не хотелось, да скрежета в зубах не хотелось. Часть продовольствия я посчитал нужным оставить себе, но так, чтобы не обрасти дополнительными тяжестями, а остальное отдать военторгу на реализацию. И в этих расчетах французов не было. Уже случился скандал по поводу продовольствия, которое было поставлено австрияками. Пока еще не сильно громкое дело, но звоночек прозвенел, может, скоро придется бить в колокол. Союзники все же часть мяса прислали с червями. Понятно же, что и там, в стане императора Франца, есть ушлые дельцы, которые проворачивают свои делишки и играют на списанных продуктах. Но не с первой же поставкой так опростоволосится. И что, наши интенданты приняли такие подобное мясо. Мол, червей уберем, а солонину промоем. Ага, и она станет вдруг вкуснейшим блюдом. Хотя в Европе хватает всякого тухлого деликатеса, как сюрстрёмминг, видимо, они считают, что и русские пристрастятся к такой вот высокой европейской кухне. Это, конечно, не патриотично, может и преступно так думать, но оплошности или целенаправленное вредительство австрийских властей пошли на пользу военторгу, следовательно, и мне. Мне удалось буквально пару часов переговорить с Лошкарем, так он утверждал, что после обнаружения червей в мясе к нему и его людям стали таки обращаться, и торговля пошла полным ходом. Чую, русские солдатики будут хорошо щипать итальянцев, чтобы иметь монету для покупки продуктов на приварок. Оживилась и общественность Триеста, добавляя в административный хаос свою лепту. Прошли грабежи, в ходе которых случилось всего лишь с десяток жертв, и совет города решил, что раз не убивают, можно начинать качать права. Я пока отговорился от элиты Триеста тем, что жду свое командование, отчасти это так и было, но они пришли в наглую, выпер всех за дверь, всех, кроме одного, алчная я скотина. Некий торговец позвенел мешком с монетами перед моим лицом, а я и оставил его для приватной беседы. Впрочем, ну, что здесь такого, кто поступает иначе? Мсье Спиранский, я правильно понял, что у вас такая фамилия? Я пренебрежительно кивнул. Вот, мсье, это за то, что вы слушаете меня, не сочтите за обиду, но у нас торговцев все так, все измеряется деньгами. Что поделать, мы люди без чести, кое наличествует у господ офицеров. Я попрошу без лишних слов, господин, а как вас зовут? Опомнился я, что даже не знаю имени того, с кем разговариваю, и ведь сижу в развалочку, даже пошло, как по нынешнему этикету, в револьвере вроде бы даже не сменил барабан. А что, если пришли меня убивать? Эта мысль заставила встать, сразу же вынуть из нагрудной кобуры револьвер и проверить наличие зарядов в барабане. Все 6 выстрелов наличествовали. Видимо, сразу после боя, еще в порту, автоматически сменил разряженный барабан. Это хорошо, что появляются такие вот привычки. Плохо, что я о перезарядке забыл. Видимо, устал. Я обидел вас, прошу простить. Простите меня, я неразумен, я, засуетился торговец, начиная пятиться к двери. Я улыбнулся, когда понял, как именно этот человек мог расценить мои действия, когда я стал проверять револьвер, да еще делал это, визуально контролируя гостя. Он-то мог подумать, что я собираюсь вот здесь и сейчас его застрелить. Ну, а что, что еще можно ждать от этих русских? И вообще, кто они такие? Почему не сидят на своих льдинах с медведями, а приплыли сюда? Наверное, так в Триесте многие думают и скоро начнут так думать во многих других итальянских городах, где появятся русские штыки. Успокойтесь, вам ничего не угрожает, сказал я и вновь сел в кресло, но на этот раз таким образом, чтобы не запутаться в ногах, если придется действовать. Хотя зачем мне ноги? Я достал револьвер, и он красноречиво говорит, что все возможно, и что угроза для гостя существует. Вышел такой вот браток из 90-х годов 20 века, когда бандюган в ресторане кладет волыну на стол, чтобы официанты были расторопнее, а еще мобилу. А что у меня будет вместо мобильного телефона? Табакерка. Да, мне Карп Милентьевич прислал десяток казачков, которые принесли кое-что из трофеев в дар. Я принял. Почему и не принять золотую табакерку с 6 бриллиантами? Ну, и еще там по мелочи. Прошу простить мою трусость, я... Притворно замямлил торговец. Нет, не так уж он и испугался. Мало того, я видел блуждающие глаза у гостя. Может, торговец даже искал, чем меня огреть. Еще одна ложь про трусость или про глупость, и я завершу этот разговор. У меня мало времени. Будьте любезны говорить по существу, сказал я, заглядывая в мешочек со звонким металлом. А вот тут я бы обиделся. Это было серебро. Точно меньше 100 австрийских талеров с полногрудой бабой, миль пардон, с бюстом Марии Терезии. Нет, ну точно там большие сиськи, ну, никак иначе не назвать. Эх, как там моя голуба Катенька. А, может, походный секс, ну тот, который во время похода, он же не измена. Церковь это разрешает мясо есть в поствойну, если он воюет. А с сексом как? И ведь не подсказывает мне правильный ответ сущность поповца Спиранского. Но об этом можно размышлять наедине, а то посмотрит на мое похотливое выражение лица этот торговец, подумает, что можно больше деньги не платить, а расплатиться. Тьфу ты, мерзость какая приходит на ум. Я Ромео Бачеллини, мсье, торговец, у меня 3 корабля, и главным образом я сотрудничаю с венецианскими торговцами и производителями, Наконец, гость начал говорить по делу. «И у меня два вопроса и предложения к вам, мсье генерал. И, я убедительно прошу изложить мне суть проблем быстро», — поторопил я Бачеллини, слишком он размеренно, даже медлительно, вел разговор. «Проблемы, со слов торговца, у него было всего две и обе для меня прибыльные. Первая заключалась в том, что у нас в плену находится су-лейтенант республиканских войск Триеста, бывших уже войск, бывших республиканцев. Это некий Давиде Маранте, сын очень весомого венецианского торговца, который готов был бы выложить немалую сумму денег за то, чтобы его любимого Давидика не отправили на суровые русские севера. Ну, а Бачеллини хотел сам выкупить этого парня. Понятно было, что таким вот поступком мой гость хотел заполучить к себе в должники партнера и тем самым решить какие-то коммерческие вопросы. Интересно, конечно, но вникать в эти дела не стоило, просто увлекусь, а у меня как бы война идет. Мало, отвечал я, когда купец озвучил цифру в 500 талеров, ну, или в эквиваленте в любой другой валюте, пусть и в турецких пиастрах. Начался торг. Думаю, мой оппонент быстро понял, что не на того нарвался, кто будет думать о своей чести и не станет торговаться в деле, где на кону жизнь человека. Я из другого теста, и 2000 талеров, это намного интереснее, чем 500. Второй проблемой стали корабли, которые были мной отобраны в качестве приза или трофея в порту. Среди прочих были и два судна, которые принадлежали Бачеллини. Продал их за еще 6000. Может, и прогадал, они явно стоили больше. Но мне достаточно денег, а также того, что было на этих кораблях, а была там провизия и ткани. На том и распрощались, а Ромео был отправлен не искать свою Джульетту, а привести ко мне всех членов совета города, или как там он назывался, магистрат. Была идея у меня, которую нужно еще обсудить с Ушаковым, и встреча с адмиралом не заставила себя ждать. Тем более, когда я просил о ней, направляясь в порт, как только туда стали причаливать русские корабли, не все. Порт Триеста просто не рассчитан был на то, чтобы огромный русский флот смог поместиться. Но, я в этом уверен, сам адмирал обязательно сойдет на берег, чтобы оценить обстановку. Вообще, брала гордость за державу. Я насчитал более 40 вымпелов, среди которых было немало тех, что можно определить, как линейные корабли. Команды разношерстные, видимо, не только русские. Хотя большинство и были в белых матросских формах. Наверное, именно русские отличались другими цветами мундиров, не успели они еще полностью переодеться в форму, которую ввел император Павел. «Вы генерал-майор Спиранский?» – спросил меня кто. Морской офицер был явно выше меня в чинах, да и вел себя так, как может позволить вести явно более значимый человек, пусть откровенного хамства и заносчивости я не встретил. Но все же, белая кость, морской офицер, а не то, что я сухопутный, хотя во флот чаще всего шли те, кто не мог позволить себе быть русским гвардейцем или же не имел перспектив в армии. Там все дорого, а во флоте не нужно коня покупать или отдельное от уставного оружия, да и на пьянки мало денег уходит, если только ходить в частые морские походы. «Да, ваше превосходительство, я Спиранский, с кем имею честь?» – спросил я, несколько подобравшись, но лишь несколько, так как тянуться, кроме как перед своим командованием, не хотелось. И как хорошо придумано в обращении, называя офицера, чьи знаки отличия я не распознал, превосходительством, обязательно попадешь в цель. Большой диапазон от полковника до генеральских званий – это превосходительство. Только адмирал или фельдмаршал уже высокопревосходительство. Конт-адмирал Галенкин Гавриил Кузьмич, представился мой очередной гость. Я занял большой особняк рядом с портом, из которого просматривалась гавань и немалая часть города. Можно было бы поместиться в крепости, но там нынче не протиснуться, все помещения превратились в склады, а тут комфортно, даже очень. Так бы и остался в отпуске на Тосканской ривьере, в ночной клуб сходил бы или в казино какое. Ах, да, тут такого нет, а вот зря, очень зря. Получилось бы как-то застолбить эту территорию за Россией или оставить город вольным, но под протекторатом Российской империи, то развернулся бы на славу. Прислал бы сюда Яноша и сразу 3 ресторана открыл бы, а еще загробастал немного землицы неподалеку, да сельским хозяйством занялся, снабжая и город, и окрестности. Не сам, конечно, мне и в Надеждово нужно еще поработать, да и заводы, фабрики, мастерские, но я нашел бы исполнителей, а еще виллу на берегу моря, да с выходом прямо на пляж, чтобы вот так разогнаться, выбегая из баньки голышом, да не в прорубь или озеро, а в море, а рядом обнаженная и напаренная котя. «Что с вами?» – удивленно спросил Галенкин. «Тоска по родине, ваше превосходительство», – несколько приврал я. «Тоска по жене у меня какая-то сегодня обостренная. Все мы сыновья своему отечеству. Но все же извольте, сударь, определить ваши намерения, что вы делаете в городе. Это необходимо по ряду причин, в том числе, чтобы не случилось конфузов. Этот дом, что вы заняли, выделяется среди прочих, и было бы не совсем уместным, что тут обосновались вы, а не его высокопревосходительство адмирал Федор Федорович Ушаков», сказал контр-адмирал и, когда называл имя русского флотоводца, чуть не задохнулся от почитания своего командира. «А конфуз случился бы обязательно, так как, останься я тут на подольше, не захотел бы уходить из такого вот замечательного дома, хозяина которого я сам и выпроводил из занятого жилища. Уже все мои подчиненные знают, где меня найти, местные также осведомлены о том, куда идти со своими вопросами. Но я собираюсь завтра отправиться догонять авангард. Часть моего воинства уже вышла в направлении Горицы. У них уже есть задача снести заслоны на дорогах и провести разведку. И самое крайнее, это завтра до 12 часов пополудни я и должен выйти. Вот только с самого утра отправлю большой обоз в сторону будущей Словении и дальше в Новороссию, так и поеду. Его высокопревосходительство не будет ли так любезен, чтобы дозволить мне переночевать одну ночь в этом доме? Наутро я намерен отправиться далее, на север, сказал я, на что контр-адмирал скривился. Только адмиралу Ушакову решать, кому и когда выдвигаться. Будьте любезны подготовить обстоятельную реляцию о произошедшем, и почему вы не дождались флота, как на то был уговор, сказал Галенкин. А вот это было уже грубовато, но я спорить не стал. Этот офицер, восхищающийся своим командиром, как мне кажется, воспримет в штыки все, что я могу противопоставить желаниям и чаяниям Ушакова. Он не станет вникать, что мой командир – это Суворов, и я имею приказ от него, который могу не выполнить, если буду задерживаться в городе. Через час мне была представлена возможность сказать то, что я думаю. Прибыл Федор Федорович Ушаков. Это был среднего, нет, сравнительно с местными реалиями, чуть выше среднего роста человек, круглолицый, с таким выражением лица, как может быть только у добряка. Но не стоило заблуждаться в том, что Ушаков может позволить какую-нибудь вольность по отношению к себе. Во флоте, когда много времени проводишь в ограниченном пространстве в компании большого количества мужчин, сильных духом мужчин, нельзя быть мягкотелым или слабохарактерным. И Ушаков таковым не был. Хотя этот человек наверняка менялся после того, как сходил на берег, может, даже несколько терялся в неродной земной стихии. «Я благодарен вам, генерал-майор, что не подвергли город полному разорению», — с таких слов начал разговор Ушаков, когда мы с ним по уставному поздоровались. «Знаю, что грабежи были, но убийств массовых не случилось. Меж тем у вас такой особенный состав отряда. Удалось наладить дисциплину, ваше высокопревосходительство, тут много тонкостей. Вот, к примеру, калмыки. Они ожидают своей участи, что решит государь. Живут пока на Дону, но с них хотят брать большую дань. Не с руки им нынче приказов ослушиваться и вести себя так, кабы при решении их племенного вопроса никакой жалости не было. Или персы. Их 500, и все воины выученные и опытные. Шах поставил им большое жалование, да и семьям помог, чтобы они тут показали, что с персами дружить и торговать можно. Наш там, в Иране, нынче человек правит. С казаками еще проще, им хвосты накрутил Матвей Иванович Платов. Ну, а егеря, так они солдаты русской армии, приучены к приказам, обстоятельно ответил я. А иные? С ухмылкой спросил Ушаков. А он неплохо осведомлен. Я думаю, что какие-то каналы связи между Суворовым и Ушаковым имеются. Может и через Османскую империю или же через Дубровник, который нынче Рагуза. Эту вольницу французы обошли стороной, так что весьма может быть, что там некий координационный центр был. Был, так как сейчас появился Триест, и всяко удобнее общаться через этот город. А там, даст бог, и Венеция станет пристанищем для русских кораблей, хоть бы и на время. Это мои воины, с коими я сам учился воевать, кои учились у казаков и не только у них. Все воины добрые, но не обучены сражаться в строю. Получается что-то между ландмилицией, казаками и егерями, сказал я, не вдаваясь в подробности и не рассказывая еще и про диверсионную направленность моих людей. Будет об этом. Не совсем прав был Бенниксен, ваш наиправейший командир, что описал ваш отряд, как, не стоит обсуждать иных. Тем паче, что это я с ним координирую действия флота, Ушаков задумался, после улыбнулся и продолжил говорить. Я не стану корить вас за то, что начали штурм города без меня, зная о малых потерях и то, что в Триесте был не такой уж и маленький гарнизон, вы наверняка имели причины так поступить, дабы не терять удобного и выгодного момента, так и запишем. Но, что я должен сделать взамен, дабы вышла добрая реляция? Понял я, что от меня ожидается именно такой вот вопрос, сущая мелочь, которая и так бы решилась, даже вопреки вашему желанию. Корабли, военные, 4 фрегата и линейный корабль, они войдут в состав моего флота. Правда, сперва отправятся на Мальту и там будут ждать полноценных команд, сказал Ушаков, которого мне в этот момент хотелось назвать Плюшкиным. У адмирала случился синдром дракона, когда он гребет все военные корабли, при этом уже сейчас ощущая кадровый голод. Хотя, если он не заберет себе, то заберет враг. Я хотел прикрыться русско-американской компанией и для нее раздобыть эти корабли, каким-то образом вывести их в Петербург или в Севастополь, там подлатать, обшить днище медью и отправить со следующей экспедицией в Америку, если сложится такая ситуация, что этим кораблям найдется пристанище. Все же Охотск или Петропавловск, как мне кажется, не сильно подходит на роль базы для немалой, для этого участка Тихого океана, эскадры. Но, я же военный сейчас и на такие вот трофеи не имею прав, о чем мне и намекали. Между тем, я согласен получить компенсацию, и даже появились мысли о том, как это сделать. Нужно чуточку побыть в стороне и спихнуть ситуацию на других. Это не мои трофеи, их захватили казаки. Но я могу договориться, и корабли перейдут в ваше подчинение, но не о себе говорю, а о казаках, им нужна компенсация, сказал я и увидел некоторый отклик в глазах Ушакова. Буду честен с вами, я подам прошение на выплаты за... Федор Федорович пристально на меня посмотрел, за казачьи призы, но адмиралтейство не сможет в один миг с вами расплатиться, вместе с тем, когда-то да сможет, я и сам просто и незатейливо выкупил бы у вас корабли за те призы, что мне уже достались, но тут не поймет нас уже офицерское сообщество, в нашей среде, знаете ли, не очень уважают тех, кто стал богатым на трофеях, понимаю и согласен, дым отечества нам сладок и приятен, а я люблю свое отечество, посему буду премного благодарен, если напишите реляцию в Адмиралтейство. Но я хотел бы просить вашего содействия в ином деле, сказал я и встал, вспоминая, куда засунул подготовленную ранее бумагу, когда отправил Ромео собирать совет, что в моих силах, посодействую. И я благодарен вам, что не вышло недопонимания, и мы говорим на одном языке, языке любви к Отечеству и верности Его Величеству Российскому Императору Павлу Петровичу, с некоторым пафосом произнес Ушаков. В этом времени такие слова про Родину и особу Императора никогда не произносятся спокойным тоном, всегда торжественно и с надрывом. А, вот, нашел я бумагу и подал ее, как бы между делом, Ушакову. Адмирал читал и быстро приходил в растерянность. Учитывая, что текста было всего-то на пару предложений, лицо Ушакова стало моментально удивленным. Но, как же так, Мальту принял сам государь, в тех обстоятельствах это казалось на грани приличия. В европейской политике назрела вынужденная потребность в русском флоте и армии. Это не давало тем же англичанам высказаться против русского присутствия на Мальте. Но то, что вы предлагаете, Ушаков отложил лист бумаги и уставился на меня. А разве что-то сильно меняется для того же Триеста, или русскому флоту не нужны базы в этом регионе? «Сколько у вас кораблей?» – сыпал я вопросами. «Достаточно для решения любой задачи», – уклончиво ответил адмирал, чем еще больше расположил себя. «Нельзя никому сообщать информацию стратегического характера. Вот только можно же сосчитать те вымпелы, которые пришли к Триесту. К примеру, к городу подошли сразу 11 линейных кораблей, 8 фрегатов, какое-то количество бригов и брандеров». С этим флотом можно пробовать бодаться и с французами, но уже доподлинно известно, что Ушаков сформировал эскадру прикрытия Мальты, и там не может быть лишь 2 линкора и, пускай с 5 фрегатов, иначе нет смысла в такой вот эскадре. Так что, да, русский флот прирастает и теперь становится еще более сильным за счет стран-лимитрофов, пусть не обижается на мои мысли Неаполь, Триест и всякие там рогозы с Мальтами, но в сравнении с теми странами, которые нынче вершат европейскую политику, они малые и нежизнеспособны. Это доказал в иной реальности Наполеон, когда создал иллирийские провинции на Адриатическом побережье. Вы меня поправьте, ваше высокопревосходительство, если я не прав. Далек я от флота, но иногда стоит посмотреть на проблему со стороны. Так вот, почему бы не иметь, к примеру, две эскадры, пардон, три. Одна, Мальтийская, вторая Адриатическая, третья, Эгейская. Разве не нужен тогда триест, чтобы иметь возможность не только базироваться, но и чиниться там, эмоционально говорил я, однако, не видел огня в глазах Ушакова. По вашему разумению, тогда и Катарская бухта нужна, желательно и Таранта, а еще Будва. Там есть остров Святого Николая и остров Стефания, еще и крепость. Федор Федорович снисходительно улыбнулся. Вы думаете, есть в моем флоте хоть один офицер, который о таком не мечтает? Разве может широкая православная душа быть замкнутой в Балтийском и Черном озерах? Но Господь не дал России окончательно разгромить турку, чтобы свободно ходить в Средиземное море. С отрывом от митрополии нам не выстоять. В Севастополе строятся корабли. Заложено сразу 4 линейных корабля. Флоту быть, но там, на Черном море. И Мальту удержим ли, коли через Геркулесовы столбы домой плавать будем? Турка перекроет проливы, и все, тут же перекроют англичане. Наконец-то я вывел адмирала на эмоцию. И что могу сказать? Часто в нашей жизни мы останавливаемся перед такими трудностями, которые можно описать фразами. Это слишком трудно или это невозможно, а еще так никто не делал, наверное, так нельзя. И вот эта вера в то, что невозможно, что раз до того никто не отважился на что-то, значит это что-то нельзя водворить в жизнь, губит многое. А разве Семену Дежневу не говорили, что то, что он готов был сделать, невозможно? Уверен, что говорили многие, а он взял и сделал. Разве не было тех, кто прямо кричал, но так тихо, чтобы только император не услышал, что нельзя брать под свое крыло Мальту? Еще как были, есть и даже будут такие. Однако, вот он Андреевский флаг, который действует с опорой на базу на Мальте, а Петр Великий, так что я не видел в том, что предлагаю, что-то сверхнеисполнимое, фантастически невозможное. Напротив, все можно, и России нужно брать свою долю итальянского пирога. Сейчас русский солдат идет к Удине, чтобы там проливать свой пот и кровь за то, что австрийцы рассчитывают, мало того, говорят в полный голос, взять под свой контроль Северную Италию. Так пусть дадут и русским чуточку своего уголка счастья. Вот сейчас прозвучит крайне противоречивый лозунг для людей из того будущего, откуда я прибыл. Даешь русскую реверу. Вижу, что вы разочарованы, Михаил Михайлович. Ушаков запнулся и посмотрел на меня пристально. Вы же не против такого обращения, и уж простите, но дозволяю вам ко мне также по имени-отчеству, но вне службы. Так вот, вы разочарованы, но ваши идеи велики, они мечтательны, а жизнь она иная. Просто государь скажет нет, и все. Не соглашусь, ваше высокопревосходительство. Если мы начнем эту работу, то у нашего государя, это самое малое, будет намного лучше переговорная позиция. Ведь проще отдавать то, что можно отдать, пусть и не хочется, чем идти на уступки там, где это ну никак нельзя делать. На одном дыхании сказал я и был одарен внимательным взглядом, изучающим и серьезным. Хм, признаться, в таком ключе я не думал. И вправду, не начнут же австрияки войну, право слова, всяко договориться захотят. А нам будет что предложить, задумчиво сказал Ушаков. Я не такого хотел. Как истинный попаданец считаю, что невозможное возможно. Но если для того, чтобы мое начинание не кануло в лету, да, согласен и на такие вот формулировки. Впрочем, не факт, что получится. Тогда, что ж, у нас будет, чем торговать, триестом. Возьмите, прочтите, сказал я и подал другой лист бумаги. Ваше императорское величество, взываем к вам, императору Великой Российской империи, великому магистру госпитальеров и всем в Европе известному рыцарю, что не страшится во имя защиты убогих и простых обывателей вызвать иных монархов на дуэль. Просим у вас защиты и сохранения свободы нашей, как... Ушаков перестал читать и воззрился на меня. Кхе, да вы плут, уж простите. Так чувствами нашего благословенного императора играть. Вот нынче сомнения берут, что сие невозможно, а подпишут люди из магистрата Триеста такое письмо к императору, они ждут нашего решения в соседнем доме, ваше высокопревосходительство, сказал я, улыбаясь, как и подобает плуту, хитрой улыбкой. Это ваши лесопилки гонят добрый лес и доску из Гомеля и Речицы, что в Белой Руси, дуб, даже годичной сушки, а нынче обещали двухгодичный», — перевел тему Федор Федорович. «Не токмо мои», — отвечал я. «Зато спасибо», — сказал Ушаков. «Хорошо то, что выгодно всем. Мне серебро идет, флоту добрый лес, а скоро еще и выпуск парусины налажу, да можно подумать, как заказ сделать на Луганский завод, дабы он и листы металлические поставил для обшивки днища кораблей, не полез я за словом в карман». «Подождите-ка», — Ушаков рассмеялся. «И этот, пароходус, сие-то-ка же ваше», — я кивнул. «Вот тут не угодили мне. Парус в нем душа корабля, сила моряка. Но посмотрел бы на такое чудо с превеликим любопытством», — сказал Ушаков, перекрестился. «Ну, и чего сидите, господин везде успевайка. Пойдемте к триестровцам или как их называть, троичинам. Триест, Троицк», — пошутил я, но не нашел отклика у набожного Ушакова. «Не нужно поминать всуе Троицу святую. Вот когда тут будет храм Святой Троицы, вот тогда и можно», — сказал Ушаков и стал выходить из комнаты. Долго уговаривать местную элиту не пришлось. Достаточно было объяснить им, что вообще имеется в виду. На самом деле Триест, по моей задумке, не предполагалось включать в состав будь какой губернии Российской империи. Ни сразу, ни сейчас. Вот подобное точно вызвало бы шквал негодования и дипломатические разрывы. Нам такого пока не нужно. А вот создать из Триеста СЭФ свободную экономическую зону можно. Мы не претендуем на внутреннюю политику Триеста, даже не будем влиять на их избрание в Совет. Но представитель от России должен быть при решении важных вопросов, даже внутренних. Российская империя арендует у Триеста порт на 99 лет за плату, размер которой остается в тайне. Так, по секрету скажу, сумма велика, один талер, или в любой иной валюте, но главное, единичка в строке суммы. Внутри Триеста разрешена беспошлинная торговля с русскими, в отместку на Мальте такие же условия для местных купцов с берегов Адриатического моря. При этом Россия пока что согласна закрыть вопрос горожан с хлебом, не бесплатно, конечно. Пока что, это до закрытия турками проливов. Все равно нужно развивать местное производство в большей степени, чем это есть нынче. Не должен Триест зависеть от поставок с других итальянских территорий или из Австрии. Что еще? Русские ремонтируются в Триесте бесплатно, но при этом обязуются загрузить городскую верфь заказом на военные корабли. Еще самая малость. Россия модернизирует крепость Сент-Джуз, расширяет ее и держит свой тысячный гарнизон. Правда, после численность войск уменьшается, как только или если местные элиты решат создать свои силы самообороны. Более войск иных стран в городе не предусматривается. Были ли возмущения? Да. И я даже, несмотря на невысказанное, но показанное мимикой лица недовольства Ушакова, пригрозил, что нынче же спускаю с поводка своих варваров, и они, пусть благодарны будут троичине за жизнь им дарованную. Если через 5 лет вы станете жить намного хуже, чем прежде, я приеду к вам, и судите меня. Бросался я громкими фразами, показывая свою эмоциональность. В итоге под письмом подписались все. При этом приятным бонусом и подспорьем в деле стало то, что на мою сторону, а за мной Россия, встал Ромео Бачеллини, как оказалось, один из лидеров Совета. Отдам ему этого Давида, бесплатно отдам, чтобы не быть должным, ну, и заполучить со временем своего человека. А вот за корабли плату возьму. Нельзя баловать даже своих людей, а то они наглеют и перестают быть своими. Брать с моря Венецию – это преступление. Но я через 10 дней подойду к ее островам всем флотом, может быть, дам сражение. Французы могут погнать венецианцев на убой. Всего у них 6 линейных кораблей, 8 фрегатов, но много галер. И все же в коем веке русский флот сражается не в меньшинстве. Слава тебе, Господи! Мы даже выпили с Федором Федоровичем Тархуна. Понравился ему этот напиток. Ну, а наутро я погнался за своим авангардом. Как скоро стало известно, французский заслон на 6500 человек был сметен калмыкско-персидской кавалерией походя, но не получилось убить всех. Были те, кому удалось удрать, так что к нашему приходу будут готовиться, если только у Шрира хватит сил еще и на этом направлении выставить войска. Наверняка, француз стянул к Удине все, что можно было стянуть, чтобы только прикрыть свою бездарность, как военачальника, большими массами войск. Хотя, может, я ошибаюсь, ведь мое мнение основано на послезнании и оценке событий современниками. Но сами же французы говорили о Шрире, как о бездарности, а Наполеон так и вовсе, как о преступнике. Вот сейчас точно, навстречу новому сражению. Глава 10. Турин. 11 мая 1798 года. Аннета Милле нежилась в мягкой постели. Девушка позволила улыбке появиться на своем лице и никак не могла ее прогнать. Чудаковатое настроение не проходило уже третий день. Что это? Она не могла себе ответить. Если раньше ее естество более всего будоражило осознание опасности, предвкушало выплеск адреналина, то сейчас тот самый основной инстинкт брал свое. Она влюблялась. Чем больше Аннета сопротивлялась этому чувству, тем более погружалась в малообъяснимые эмоции. Мара, ее Виктор, ее победитель. Как же Аннета хотела, чтобы этот чуть седовласый красавец был с ней на одной стороне в этой войне. Но нет, ее Виктор готовился вступить в противостояние, которое уже началось. Можно ли изменить положение дел, когда Жан-Виктор не будет врагом, а станет? Она не знала, кем для нее может стать этот мужчина. Впервые она задумалась о своем будущем, ином, не том, что не так, чтобы и давно ей было предписано. Аннета улыбалась, но глаза женщины наливались влагой. Можно сказать, что это слезы радости, но то была горечь безысходности. Она, да, она работает на русских. Даже не так, она работает на господина Спиранского и делает это настолько хитро и умело, насколько никто не ожидает от желанной многими мужчинами молодой женщины. И теперь она хотела бы. Аннета слезла с кровати и стала отжиматься. Именно так, как этому ее учили во время обучения подлым приемам в школе Спиранского. Большая грудь не позволяла делать глубокие отжимания, но это и не важно. Женщина стремилась измотать себя, выплеснуть в физических нагрузках душевные терзания. Ручка двери в спальню чуть подернулась, и Аннета ничего не придумала иного, как просто лечь на пол. Ну, не показывать же Виктору, что она периодически занимается физическими упражнениями. Завидев подобное занятие, генерал Мара мог бы черт знает что подумать, а он не должен думать рядом с Аннетой, он должен чувствовать. И пусть Виктор мучается так же, как и она, шпионка мадмуазель Милле. Нет, пусть мучается еще больше. Она заставит, она отомстит ему за то, что сама влюбляется и не может ничего с этим поделать. «Голубка моя, ты почему возлегла на полу?» – спросил Жан-Виктор. Аннета не ответила. Она непостижимым образом в одно мгновение сняла с себя ночную рубашку и ползком, извиваясь, словно змея, умело демонстрируя гибкость и манящую красоту обнаженного тела, приближалась к мужчине. Она видела, нет, чувствовала его все более возрастающее желание, понимала, что делает все правильно, что заполняет собой сознание сильного мужчины. И это чувство, когда сильный человек покоряется ей, нежной и кажущейся беззащитной женщине, пьянило. «Я вернулся лишь за бумагами», сглатывая непрерывно подступающие к горлу комки, тяжело дыша, говорил Жан-Виктор. «Аннет, ты ведьма, ты меня убиваешь». Извивающаяся женщина сейчас не хотела говорить, да она и не смогла бы. Предвкушение страстных прикосновений ее мужчины будоражили Аннету, она уже начинала подрагивать от возбуждения. «Меня жду ЖД», грозный генерал не мог договорить. Аннета подползла к мужчине, начала медленно, извиваясь, приподниматься по его остолбеневшему телу, касаясь своими женскими формами мужчины, ее мужчины. Мара, тот самый, кто вел в бой тысячи солдат, сдавался в плен. Он не мог раздеться сам, его ждут на военном совете, Мара сам же и назначил время проведения этого собрания, пока еще мало решающего, и долг боролся и проигрывал страсти. «Ведьма!» – почти прокричал Жан-Виктор Мара, когда манипуляции Аннеты привели к тому, что генерал оказался со снятыми панталонами. Дальше было быстро. После таких эмоций, такого сильного желания, наступает животное единение мужчины и женщины, когда отключается мозг, и тела действуют согласно повелению инстинктов. Тогда единение двух сущностей стремится все сделать быстро, не останавливаясь, не задумываясь ни о последствиях, ни о том, чтобы продлить сладостные моменты. И эти несколько минут оказываются еще более чувственными и пожароопасными, чем десятки минут в иных случаях. «Я пойду, любимая, я должен идти», — оправдывался Виктор, когда Аннета перестала извиваться и в сладострастной неге распласталась на полу. «Ты прости меня, я не сдержалась. Долг, твой долг, я его принимаю и готова тебя делить только лишь с ним», — томно, с придыханием говорила девушка. «Я счастливейший человек, у меня есть ты», — сказал генерал Мара, спешно одеваясь. Командующий резервной итальянской армией даже забыл, зачем приходил. Его голова все еще пребывала в тумане, потому, так и не забрав бумаги, Жан-Виктор Мара поспешил на военный совет. Генералу нужно было обсудить поставки продовольствия и оружия, принять доклады о комплектации войск, с чем были проблемы. Если считать количество войск в новой формируемой армии по подразделениям, полубригадам, то получалось внушительно, почти 33 тысячи солдат и офицеров, но на деле не было ни одной бригады, численность которой составляла бы сильно больше, чем половину от штатного состава. И Мара не устраивали отговорки о том, что похожая ситуация и у Берти, и даже у Ширера, которому отсылались войска в первую очередь. Так что нужно было проанализировать количество солдат в гарнизонах, где может быть больше войск, чем у самого Мара, провести перегруппировку и действовать согласно плану, который был только недавно утвержден директорией. Но как это все делать с такой туманной головой? «Где твои бумаги, Виктор?» – шептала змея Аннета. Вновь она испытывала слишком много эмоций. Все они связаны не только с физиологией, что всегда было понятно, но снова было нечто, что и сейчас заставляет ее руки подрагивать. «Вот, Милле нашла планшет-сумку своего любимого генерала, а там...» План директории не был подробным, но в нем были очень важные сведения, касающиеся того, какие подразделения планируется привлекать на итальянский театр военных действий, а какие на швейцарский и голландский. Такая информация продается дорого, очень дорого. И Аннета, головой понимая, что такое невозможно, но сердцем хотела заполучить много денег и убежать вместе с Виктором из Европы хоть бы и в Америку. Спиранскому нужны сведения в Америке, она готова была работать там, но главное, чтобы рядом со своим мужчиной, которого мечтала украсть у Франции и сделать только своим, ну, и чуточку русским. Почему Россия? Аннета не испытывала теплых и, как бы сказали, патриотических чувств к Российской империи, хотя и пропиталась русским духом. Она испытывала некую привязанность к русским людям. За месяцы, проведенные в одной казарме с девчонками и парнями, которые готовились умирать за Россию, ну, или за интересы Спиранского, она полюбила их. Они приняли ее, а она стала относиться к этим людям, как к семье. А еще именно там, в России, она стала той, которой даже не мечтала быть. Аннета даже не знала, что такое быть вообще возможно, что вот так жить, с бурлящими эмоциями и полной жизнью, можно, что не обязательно прятаться от отца и украдкой ублажать мужчин. Но был и кнут. Аннета Милле знала, что даже Северин, проживающий нынче в Турине и отыгрывающий роль серба-беженца, республиканца по убеждениям, убьет ее, если Милле только попробует что-то сделать не так, он будет рыдать. Северин влюблен в девушку, но убьет. Потому она и дальше будет делать то, что уже получается, добывать информацию. Осталось только заставить себя поверить, что это занятие не противоречит ее влюбленности в генерала Жана Виктора Мара. Память у Аннеты была, как сказали бы в будущем, фотографическая, она запоминала информацию сразу целыми листами. Вот и сейчас, лишь взглянув на главный документ, девушка запомнила текст и, спрятав на место бумаги, присела за столик для письма. Самопишущее перо было главным демаскирующим предметом у Аннеты, но оно давало возможность очень быстро переписать все, что запомнила, и не забыть ни слова, ни цифры. «И все же я забыл». В комнату ворвался Виктор. «А ты что делаешь?» «Ровным счетом ничего. Пишу в дневнике», сказала Аннета, успевшая сбросить самопишущее перо и перехватить его коленями. «Когда-нибудь ты дашь мне почитать свой дневник. Я хочу знать о тебе все», сказал генерал Мара, схватил сумку с бумагами и умчался на военный совет. «Когда-нибудь ты обо мне узнаешь такое, что захочешь убить», с усмешкой и горечью сказала Аннета. Юго-восточнее города Удине. 14 мая 1798 года. Горицею мы взяли без особого труда. Тут не было большого гарнизона, как и серьезных фортификаций. Сходу, вновь лихо, конницей подошли к городу, встретив на пути две коробки карри. Чуть меньше 1000 французских солдат решили оказать нам сопротивление. Используя систему флагов и цветных ракет, я дал приказ коннице откатиться и не ввязываться в сражение. Отчего-то республиканцы не стремились вновь войти в город и дать бой на улицах небольшого населенного пункта. Решение неприятеля оставаться в карри было объяснимо тем, что они видели в основном нашу кавалерию и вот таким образом посчитали нужным не пускать страшных воинов-азиатов на дорогу к Горице. Хотя мы могли бы и обойти их, если бы цель была ворваться в город. В целом понятно, почему французы оставались нацелены на полевое сражение, Пусть они и сразу должны были увидеть наше численное превосходство. Главная мощь современного боя – это залповый огонь, а в городе такого не добиться, так что сражение предстояло в поле. Что ж, это был их выбор. Прежде всего, мной, в чуть меньшей степени совместно с остальными офицерами, было принято решение использовать луки, которые, если еще стрелять с возвышенности, могут бить дальше, чем гладкоствольные ружья французов. Возле одного из французских карри расположился не сильно высокий холм, куда мы и направили своих лучников. Расстояние было до 500 метров, но стрельба с возвышенности позволяла быть уверенным, что град стрел достигнет врага. Это и произошло. Давно французы не слышали свист летящих в свою сторону стрел. Вот и оказались они достойны своих предков, которые попали под расстрел английских лучников под Азинкуром. Как и тогда, чуть меньше 4 веков назад, стрелы поражали французов. Но при Азинкуре рыцари были в доспехах, а их потомки таковых не имели вовсе, отчего, вероятно, получали чаще ранения и смертельные раны. Тем не менее, почти организованно, французская карри, уже потеряв до 100 человек убитыми, но чаще ранеными, откатилась на 150 шагов в сторону. Теперь стрелять из луков оказывалось сложным делом, а скорее, даже бессмысленным. Но у нас были и другие заготовки, которые нужно было проверить. Под Горицей мы испробовали ракеты. Одно из карри подверглось удару десятка ракет, которые полетели в неприятеля в тот момент, как калмыки набирали скорость для таранного удара. Задача была не столько уничтожить личный состав врага, пороховыми зарядами и малым количеством пущенных боеприпасов это сделать сложно, как расстроить их построение перед конной атакой грозных степных воинов. Две ракеты прошли мимо, что говорило о том, что изделие явно далеко от идеала, но вот 8 попали в карри, оставляя там бреши и расстраивая построение. Вот в эти бреши, которые не успели зарасти, и ударили калмыки, следом за ними шли конные казаки, а персы в это время устроили карусель возле второго карри, не столько стреляя в него, как не давая возможности прийти на выручку своим товарищам. Тут я понял, что еще один фактор не учел. Дело в том, что у калмыков были весьма некороткие пики, явно длиннее, чем французское ружье с примкнутым штыком. Это позволяло колоть солдат в карри, если сильно приблизиться к их построению. Нужно запомнить подобное наблюдение. Заряжание ружей у противника все еще на уровне 4 выстрелов в минуту. Это много, на подобное способны хорошо выученные солдаты. Но в карри сложно заниматься перезарядкой. Так что, защищаясь от современной европейской кавалерии, карри становится несколько уязвимым для конницы, которая словно прибыла из прошлого. Одно карри просто уничтожили, и тогда уже потрепанные солдаты из второго построения стали сдаваться в плен. Мне эти плены были не нужны, но и приказать всех французов заколоть я не решился. Свои командиры не поймут, а набожный Ушаков, если узнает, перестанет со мной здороваться. А ссориться с Федором Федоровичем в мои планы не входило, иначе я бы сильно жестче отвечал бы тому же контр-адмиралу Галенкину во время нашего с ним разговора. В Горицею я даже не хотел входить, но алчность, она же сжирает, не дает рационально думать. Как можно не использовать возможности? И пусть меня осудит общественным порицанием, но я взял выкуп с города, как и опустошил склады французского гарнизона, из-за чего мое воинство стало несколько отягощено. Хотя мне есть на кого валить, если что. Никто из командующих русской армией не пожелал обрастать калмыками или персами, всех спихнули мне, так что понимать должны. И пусть взятое в Горицей несколько усложняло логистику и снижало скорость передвижения, но эта ноша не сильно тяготила. Мало того, когда военторговцы меня догонят, порешая свои вопросы в Триесте, большую часть полученного я отдам на реализацию. Лучше мой отряд будет есть то, что я вез на войну первоначально. Я знаю, что это качественно и даже полезно. Ну, а взятые у французов могут употребить и в основных войсках. Тут явно солонина и мука хотя бы без червей, что уже демонстрирует французскую провизию в более выгодном свете, чем союзническую, австрийскую. Ну и так, взял с Горицей скромненько, на 300 тысяч рублей, если по весу в серебре. Зато все живы, здоровы, склады не сожгли, девок не снасильничали. Это я после подумал, что мало взял, но ладно, чего уж горевать, не князь я же Игорь Рюрикович, чтобы, как он с древлян, брать тройную дань с Горицей. Разведка доложила, что впереди, в 15 верстах от города Удине, расположились внушительные силы неприятеля. Против нас выдвинули более 4000 солдат при 1000 кавалерии. Несколько меня озадачило то, что взятый язык, какой-то молодой французский су-лейтенант, перед своей не слишком героической смертью рассказал, что выставленными против меня силами командует бригадный генерал Николя Жан Дедьесульт. Я слышал, читал в прошлой жизни об этом в будущем маршале, даже главном маршале Франции, и нигде не встречал, что Дедьесульт был бездарностью, напротив. Вот только мне казалось, что для такого генерала как-то маловато войск, ему бы командовать флангом у Ширера, или командующий отослал генерала, который мог затмить его самого или спорить с приказами, уже не столь важно. Нужно ошеломить противника, удивить и победить. Фрол Филиппович, ты поговорил с казаками, если они не подчинятся, я не стану Платову жаловаться или еще как грозить. Тогда просто уходите во свояси, и дело с концом. Как дети малые, ей-богу, отчитывал я командира казаков. Не захотели они, видите ли, их казачье благородие, землю копать. Мол, в бою хоть смерть, а вот копать окопы, так нет, блажь это. А я не намерен терпеть, что только мои стрелки будут закапываться. Мало того, я стребовал из егерей, даже с калмыков и персов дать кого-нибудь для работ. И это не все. С Горицей пришлют 200 копателей. Лучше мы закопаемся, нароем ям, хоть валы с рвами, но будем жить и бить врага. Не сомневайся. Я пригрозил им, что сами свои трофеи возить будут, без телег. Чернушкин рассмеялся. Григорий Михайлович, что там с пушками? Когда прибудут? Спрашивал я уже с Поздеева. Номинальный командующий моим отрядом Поздеев занял свою нишу. Он оказывался весьма хозяйственным мужиком и вполне справлялся с вопросами логистики, поиском коней, упряжи и всего того, что нужно для организации современных способов передвижения. Вот мы и решили взять с собой из Триеста еще 7 трофейных пушек. Можно было и больше, но как оказалось, пушкарей-то у нас и немного, а забирать людей из расчетов коронат я не был готов. Эти фургонные пушки мне казались более эффективными и подходящими нам. Просить Ушакова выделить канониров я не стал. Меньше просишь, меньше зависишь. Вот встретимся с Суворовым, стребую себе пару сотен артиллеристов, что-то мне подсказывает, что пушки могут понадобиться. Или отдам все Суворову, если артиллерия будет так вот, как и сейчас, запаздывать и не выдерживать наш темп. Но взамен выклянчу чего-иного, например, еще один казачий полк. Проблема с пушками крылась в мобильности отряда, до того бывшей более, чем мог бы ожидать враг. Ну не желали пушки быстро двигаться, хоть ты не четверку, а шестерку лошадей запрягай, и для быстрых рейдов они не подходят. Между тем, я стремился участвовать в сражении при Удине или каком ином, если Суворов изменил планы, а для этого 7 орудий не помешают. Вот и сейчас в ходе противостояния с этим инсультом, Десультом хотелось иметь еще один довод. Михаил Михайлович, воздушный шар поднимать будем? Это уже спросил майор Контаков. Нет, принял я решение. Хотелось этот козырь использовать тогда, как понадобится серьезная разведка. А пока достаточно было взобраться на соседний холм, чтобы увидеть все силы, что нам намерены противостоять и не пускать на соединение с Суворовым. А вот ракеты использовать будем. Их мы уже засветили, да и хватает у нас этого оружия. Тем более, что в моем войске есть один из учеников Кулибина, который после каждого пуска ракет что-то там пишет, высчитывает, анализирует. Такие вот грамотные получаются у нас войсковые испытания ракет. А то как же, может, по возвращению размыслы, то есть инженеры, предложат усовершенствование. Пора нам, господа, главную нашу тактику использовать, сказал я и посмотрел на командира персов. Как, Алихан, справитесь? Выгоните на фургоны француза, тысячи лет вгоняли, ныне мы достойно предаки, коверкая русский язык, отвечал командир персидского отряда. Вообще, у нас установилось странное общение. Вот вроде бы есть единоначалие, я командую, но все равно обращаемся друг к другу по имени-отчеству, словно ватага какая, а не армия. Но мне так привычнее. А еще было бы привычнее услышать товарищ генерал-майор, но время для такого обращения еще не пришло, и я не уверен, что оно нужно. Хотя вот обращение товарищ я бы ввел. Хорошее слово. День копали окопы, а где и ретраншементы? Накопали столько, что не стыдно было бы перед героями Великой Отечественной войны, впрочем, перед всеми славными русскими и советскими воинами всей новейшей истории. Подготовили мостки, чтобы кавалерия могла уходить за окопы. так что наутро можно было пробовать бодаться с французами. Начиналось наше сражение, проиграть которое было нельзя, ну никак нельзя. И когда я думал об этом, то даже не рассматривал такую вот элементарную причину, почему проигрыш меня не устраивал. Я не думал о смерти, не боялся ее. Как-то не страшно умирать, страшно умереть глупо. В предрассветный час прибыли пушки, и я был этому не рад. Нет, артиллерия, это всегда счастье для того, кто ее использует, но вот то, что почти все мое войско проснулось и не спало в 4 часа утра, вот это проблема. На войне каждый час отдыха, это очень важно, тем более, что днем ранее была изнурительная работа. Ох, и сколько же матов услышала эта венецианская земля, когда велись инженерные работы. Это им не скромные итальянские фанкула или коцо, это русский мат, могущественный и беспощадный, философский и включающий в себя, порой, колоссальные объемы информации. Как теперь мне с этим жить, а сделать вид, что не слышал? Иначе пороть не перепороть этих матерщинников, которые приучили к такому пагубному делу даже калмыков с персами. Вот языка еще не знают, а послать на русском наречии уже запросто. Одно радовало, что не только мы проснулись, но и враг. Заслышав шумы на нашем укрепрайне или же получив сведения о шевелении в русском лагере от своих наблюдателей, Дедье Сульт поднял свой корпус в ружье. Поднял, но более никаких действий не совершал, что было для нас плохо. План на случай французской атаки, как по мне, был куда проще и вместе с тем эффективнее, чем тот, когда мы начинаем дергать неприятеля за усы. Отбиваться в окопах с фланговыми таранными ударами нашей кавалерии, куда как выгоднее, чем самим накатывать на противника. Дедье Сульт имел 26 пушек, именно они меня пугали более всего. Одно дело, пересиживать артобстрел в окопах, выбивая из нарезного и уже более быстрозарядного оружия врага, иное, самим подставляться. Но предпринимать действия первому, это, пусть и в меньшей степени, но имеет свои плюсы. Мы сразу задаем, навязываем противнику свой рисунок боя. «Али хан, начинайте!» Отдал я приказ персидскому командиру, когда прибывшие поутру пушки были установлены в капониры. Вооруженные парой пистолей, частью пиками, а главный перс в моем войске так и вовсе получил пару револьверов, воины Ирана, дружественного нынче России, выдвинулись вперед, в сторону неприятеля. Рядом были готовы вступить в бой еще и калмыки, чтобы у противника не возникло желания использовать только часть своей тысячной кавалерии. Следом за персами, стараясь спрятаться, шли фургоны. Это было красиво, завораживающе. Персидская конница выстроилась полумесяцем, причем идеальной формы, не было видно ни одного воина, кто бы выбивался из строя. И вот в таких порядках персы, постепенно разгоняясь, приближались к французам. Что может быть эффективнее в полевом сражении против конницы, чем карри? Правильно, карри, поддержанная артиллерией и собственной кавалерией, или пара пулеметов, но их пока нет, даже не знаю, к счастью или к сожалению.